Вопреки общепринятым представлениям, цифры не всегда надежны. Ежедневно индустрия исследований Соединенных Штатов извергает миллиарды цифр, демонстрирующих эффективность рекламы и отношение потребителей к продукту как в реальности, то есть на рынке, так и в теории, то есть с точки зрения их предполагаемого отношения к рекламе и продукту. Во многих организациях эти цифры обладают неограниченной властью. По утрам руководители компании быстрого питания спешат к своим компьютерам, чтобы увидеть, насколько успешным был вчерашний запуск нового сэндвича. Директора по исследованиям требуют, чтобы к ним на стол ложились самые свежие сведения по рекламным роликам, отражающие динамику показателей узнаваемости и убедительности бренда. И даже если речь идет о качественных исследованиях, бренд-менеджерам важно, чтобы 8 из 10 респондентов проголосовали «за», иначе тестирование идет на смарку. Все это довольно банально. Если показатель выше какого-то уровня, это хорошо. Если ниже, плохо. И на основании такого ньютоновского подхода в американском бизнесе каждую минуту принимаются решения стоимостью в миллионы долларов. В своей книге «Пир во время хаоса» гуру менеджмента Том Питерс пишет, что вдохновение редко, так и хочется сказать никогда, говорит на языке цифр. Я не могу с ним не согласиться. В отличие от многих аккаунт-планеров, я свято верю в важность цифр для анализа и определения глубины проблем. Я всегда пользуюсь цифрами, чтобы подтвердить выводы количественных исследований, но никогда не видел, чтобы цифры послужили источником вдохновения для удачной рекламной кампании. Я уверен, что такие примеры существуют, и был бы рад узнать о них, но думаю, что они представляют собой скорее исключение, чем правило. Тот единственный случай, когда мне пришлось работать со стратегией, которую вдохновили цифры, был настоящим кошмаром. В 1989 году агентство GS&P начало работать с брендом Текилы Куэрво. Нас попросили разработать рекламную стратегию на основании очень дорогого и впечатляющего многомерного анализа статистических данных. Кажется, это называлось именно так. Люди оценивали текилу в целом, а также Куэрво и конкурирующие бренды. Затем их ответы, вернее их проекции, каким-то неизвестным мне образом наносились на карту, чтобы понять, что такого особенного есть в текиле Куэрво по сравнению с другими брендами и другими спиртными напитками. В результате на карте основное пространство оказалось занято тремя фразами: «Хорошие напитки», «Веселая вечеринка», «Крутые парни». Эти три фразы стояли рядом. Они должны были стать нашим рекламным слоганом. «Хорошие напитки», «Веселая вечеринка», «Крутые парни». Я постоянно все путал, и мне чудилось, что напитки веселые, парни хорошие, а вечеринка крутая. Но это еще что? Процесс усреднения ответов выдал настолько безупречный и светлый образ текилы Куэрво, что его можно было бы выдать за любой слабоалкогольный или безалкогольный напиток, от пива Budweiser до Кока-Колы, от легкого вина до лимонада Sunny Delight. Но на этом погоня за цифрами не закончилась. Многие из разработанных нами для этой фирмы компаний, а их было действительно много, около 30, проходили количественные тесты, и каждый раз компанию оценивали по трем основным параметрам. По ее способности сообщать людям о хороших напитках, веселых вечеринках и крутых парнях. Нетрудно догадаться, что компания «Раздевайся», о которой я уже писал, получила очень высокие оценки по параметрам «веселая вечеринка» и «крутые парни», но очень низкую оценку по параметру «хорошие напитки». Другие компании набирали очень много очков по хорошим напиткам, но очень мало по крутым парням. Все это было весьма печально, особенно учитывая уникальность бренда Куэрво. За всю свою карьеру я не припомню другого бренда, который бы мгновенно вызывал у людей такую сильную бессознательную реакцию. Во время качественных исследований респонденты начинали хихикать, бросали друг на друга заговорщицкие взгляды, качали головами и даже смущенно закрывали лицо ладонями из-за нахлынувших воспоминаний. Каждому было что вспомнить. И почти все эти истории были, мягко говоря, не совсем приличными. Мы просили людей представить себе вечеринку. Они открывают дверь гостям, и каждый гость приносит с собой упаковку пива. А потом мы просили их представить, что один из гостей принес бутылку текилы Cuervo Gold. Что это означает? У всех была совершенно одинаковая реакция. Люди начинали говорить, махать руками, активно прибегая к невербальным формам общения. Черт побери, это будет та еще вечеринка! Никто ни разу не сказал, что это будут хорошие напитки, веселая вечеринка и крутые парни. Но цифры-то свидетельствовали о другом. А если люди этого не говорят, значит, наша реклама плохая. И никто ни разу не поставил под сомнение достоверность этих цифр. Такое благоговение перед цифрами — типично американское явление. Американцы любят цифры. Цифрами они готовы описать все на свете. Ярче всего это проявляется в спорте. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть спортивные страницы любой американской газеты или 5 минут послушать по телевизору спортивный репортаж. Игроки не просто отбивают удары, они отбивают левой рукой удар питчера, сделанный правой рукой, во время вечерней игры в июне, после того, как съели на обед лазанью. Статистические данные об игроках определяют их способности, которые, в свою очередь, определяют их гонорары, о которых сообщается публично, чтобы об этих цифрах могли узнать все. Как будто без цифр чего-то не хватает, и, возможно, что не хватает как раз истины. Вот один пример, который я наугад выбрал из газеты «Сан-Франциско Кроникл» от 2 июня 1994 года. Это прекрасная иллюстрация к моим долгим пассажам о любви американского общества к цифрам. Тигры победили, избежав попадания на последнее место. Иволги проигрывают 5-6, 3 раза подряд уступив тиграм. Майк Массина, 7-3, сделал 4 рана и 10 хитов в 6 иннингах. К решающему 8-му матчу с командой из Детройта он подошел со счетом 5-0. Белчер, 3-8, пропустил 4 хита, 3 обводки и выбыл из игры после 3 страйков. Он проиграл первые 7 решений, 8-2. «Он играл не как питчер 2-8, а как питчер 8-2», — сказал Массина. Детройт ведет 10-1, 6 ранов в 7-м иннинге. Прорыв стал возможен благодаря ошибке первой базы Рафаэля Палмерио, который до этого провел 161 игру без поражений. А теперь сравните его со статьей из британской газеты «Санди Таймс», которая вышла на 3 дня раньше, 29 мая 1994 года.